Он мечтал увидеть настоящую старинную библиотеку, такую, какие показывают в фильмах. Как было бы замечательно попасть в такой храм знаний, иметь возможность все же дотронуться до кожаных древних переплетов, полистать тонкие пожелтевшие страницы. И вот мечта сбылась. Не одна, а несколько и сразу. Дмитрий Иванович вместе со всей группой попал в настоящий замок, как в готических романах, увидел долгожданную библиотеку. Только профессор совсем не испытывал радости по этому поводу. Когда вечером туристы все вместе обсуждали Веслава и его дом в курительном салоне, Дмитрий Иванович уже был не на шутку встревожен и полностью поддерживал мнение Алексея, что им всем следует быть более чем осторожными. И дело не в том, что, как сказал сам профессор, их прибытие в замок напоминает как раз те самые любимые романы с мистикой. Просто с первых же минут пребывания в этом доме Дмитрий Иванович заметил слишком много странных вещей. Мебель, которой так восхищался Лёха сразу, как их пригласили в холл замка. Старинная, антикварная. Она выглядела потрясающе. Слишком аутентично, как выразился бы Саша. Потому что не было следов восстановления и реконструкции. Она каким-то чудом настолько хорошо сохранилась за 200 лет. А дальше портреты в столовой. И снова настораживающая странность. Только 5 изображений. Те, кто жил здесь в XIX веке. Веслав сказал, что остальных портретов его предков нет, потому что якобы мода на них прошла. Дмитрий Иванович мог бы в это поверить. Мода на работу художника, возможно, канула в лету. Но если быть точным, сменилась другой. Холсты заменили фотографии. О чем Дмитрий Иванович не единожды читал. Но в замке так и не нашлось ни одного изображения предков Веслава позднее второй половины все того же XIX века. Следующее открытие, сделанное во время экскурсии, профессора уже просто испугало. Во всем доме не было не только фотографий. Здесь невозможно было найти вообще ни одной современной вещи. Какое там электричество, телефоны, интернет? Ладно, Дмитрий Иванович еще мог бы поверить, что по причине удаленности дома от других обитаемых мест, да и за неимением средств, в конце концов, коммуникации сюда не проведены. Но ведь в замке не нашлось даже каких-то банальных мелочей 21 века. Предметов быта, одежды, даже шариковых ручек и стандартных листков бумаги избитого формата А4. Дом жил и дышал тем самым XIX веком. И вот это уж точно противоестественно. Профессор без шуток воспринял замечание Алексея, что Веслав может оказаться маньяком. Дмитрий Иванович тоже уважает историю, но жить по таким правилам – это противоестественно. А чуть позже появились и совсем серьезные улики, когда профессор попал в вожделенную библиотеку. Да, конечно, сначала был восторг, вытеснивший все опасения. Настоящее, еще и долгожданное чудо – эти высоченные стеллажи, деревянные, с отделкой позолотой, с тонким кружевом резьбы по кромочке каждой полки, бесконечные ряды книг, эти кожаные переплеты, замысловатое тиснение, небольшие пюпитры с изящными ножками, на которых лежат раскрытые фолианты с роскошными иллюстрациями, наверняка сделанными вручную, заботливыми руками каких-то неизвестных монахов-каллиграфов. Потрясающее зрелище. В первые минуты, когда за спиной профессора и сопровождавшего его Алексея закрылась дверь, оба мужчины могли лишь восхищенно оглядывать эту волшебную библиотеку. Они ходили между рядами, искали названия на корешках, пытались прочесть их где могли. Правда, чаще Леха лишь гадал, на каком языке это написано. Это было намного лучше любой экскурсии. Пока, сделав круг по библиотеке, Дмитрий Иванович не вернулся ко входу. Здесь у двери тоже, конечно, были книги, в каких-то более простых невысоких шкафчиках. Разглядывая эту подборку сквозь стеклянные дверцы, профессор вдруг наткнулся на название на родном языке. Не на старославянском, какой встречал в глубине библиотеки, а именно на современном русском. И только тут книголюб осознал, что вообще рассматривает какой-то дешевый детектив, изданный в формате покетбука. Это почему-то полностью выбило профессора из колеи и вызвало у него тревогу. Но откуда здесь такое? Зачем? Дмитрий Иванович вытащил книгу, пролистал. Она выглядела довольно новой, будто ее и не читали вообще. Ну или только начали читать. Профессор наткнулся на страницу с чуть загнутым уголком. Его всегда расстраивало, если люди не пользовались закладками, а издевались над книгой под тем предлогом, что надо запомнить, где остановился в чтении. Новый современный роман в серьезном собрании дорогих книг. Дмитрий Иванович отложил детектив и присмотрелся к этой полке внимательнее. Здесь были и другие, также явно развлекательные произведения. На разных языках. Немецкий, английский, итальянский и еще с десяток других. Даже красочные восточные новеллы-комиксы. Такие же почти новенькие, нечитанные. Но все будто захвачены с собой в дорогу. Нет, с одной стороны, все логично. Что мешает Веславу держать небольшой запас легкого чтива для своего удовольствия? Но вот только профессор прекрасно помнил, что поляк как раз упоминал художественную литературу и указывал совсем на другой стеллаж. На тот, с которого профессор с Алексеем и начали осмотр. А еще пан точно не знает английский. Наверняка и большую половину других языков, на каких написаны эти романы. Опять же, эти книги могли быть специально приобретены для гостей. И снова «но». На нескольких томиках, какие успел рассмотреть Дмитрий Иванович, стояли выходные данные тех стран, где книги издавались, и никаких штампов пересылки или ярлыков интернет-магазинов. Значит, кто-то другой приносил сюда эти книги. Гости замка. И тут профессор вспомнил только что устроенную для их компании экскурсию по хозяйскому этажу дома. Женская гардеробная. Тот большой стеллаж, где лежало стопками множество вещей. Разные бренды, разные типы одежды. Женские юбки, блузки, джемпера. Тоже оставили гости. А если это на самом деле так? «Алексей», — позвал профессор молодого человека и отметил, что его собственный голос звучит немного хрипло от волнения. Что случилось? Казалось, мужчина ждал неприятностей. «Мне почему-то кажется, что эти книги...» Дмитрий Иванович немного растерялся, не зная, как это сказать. «Они тут не должны быть. Они чужие». Лёха пробежался глазами по корешкам тонких дешевых томиков и нахмурился. «А еще вещи там наверху», — робко напомнил профессор. «Да», — молодой человек чуть пожал плечами. «Либо мы с вами великие фантазеры, либо...» Веслав не просто так твердит о тех, кто остался навсегда в его доме и на кладбище за забором.